Глава вторая. Радужные пузыри. Дни между Новым годом и Рождеством похожи на радужные пузыри. Так отчего-то всегда представлялась Кате, Екатерине Сергеевне Петровской, в замужестве Кравченко. Уже не вполне будни, но еще и не совсем новые праздники. Время свободы, зимние каникулы, ранние фиолетовые сумерки, фонари, вспыхивающие за окном сразу после обеда, еще не разобранная елка, горячий чай с яблочным пирогом, метель. Новый год Катя с мужем, Вадимом Кравченко, встречала на старой родительской даче под Москвой. Понаехали друзья-приятели с женами, с подружками. Елку нарядили во дворе перед домом, наваляли целый полк снежных баб. Кравченко вытопил баню, и за 2 часа до Нового года все обитатели дачи мужского пола до обморока хлестались вениками в бревенчатой сараюшке, а потом с гиком и ревом, достойным доисторических предков, голиком сигали в сугробы у крыльца. Катя на все эти излишества смотрела философски и была в душе рада и гостям, и Новому году. Увы, среди удальцов, встречавшей Новый век в сугробе, не было закадычного друга детства Сереги Мещерского. На того под самый Новый год свалилась работа. Турфирма «Столичный географический клуб», где он трудился в поте лица все последние годы, подрядилась организовывать новогодний экзотический экстремальный тур в Индию и Тибет для воскресного журнала «Вокруг света». О Сереге тепло и часто вспоминали за праздничным столом. Новогодний тост за плавающих и путешествующих вместе с прочими тостами сотрясал стены старой дачи, которая была явно тесна для собравшейся здесь удалой и раскрепощенной компании. Но все закончилось. Праздник отшумел, отгулял, отхлопал фейерверками и петардами. Гости потихоньку протрезвели и расползлись по домам. А на улице повалил снег, заметая дачный поселок, крыши, дома, сараи, бани, наряженные во дворах елки, лес, озеро. Сквозь белую пелену ничего не увидишь, кроме своего отражения в окне. Вадим Кравченко утром 5 января с трудом, ох, и с каким же трудом, восстав с супружеского ложа, отбыл на службу состоять при теле своего бессменного работодателя Василия Чугунова. Дежурить сутки в качестве начальника его личной охраны. И после отъезда мужа Катя осталась на даче одна-одинешенька. Кравченко перед отъездом долго колдовал с АГВ, беспрестанно поучая Катю, как обращаться с газовой колонкой в ванне, и что, если тепла в батареях не хватит, недурно подтопить еще и печку. Катя после его отъезда так и сделала. Натянув сапоги и пуховик, добралась вплавь по рыхлому снегу до поленницы, набрала дров, наколола топориком лучинок и щепок на растопку и затопила печку. И потом завороженно смотрела, как разгорается огонь, как пламя лижет березовые поленья, слушала, как гудит ветер в трубе. Мысли при этом тихом созерцании витали коротенькие и простые. Катя радовалась, что Новый год начался вот так хорошо, спокойно и уютно. Радовалась, что в доме тепло, предвкушала, что впереди еще Рождество, которое они с Вадькой решили провести здесь же, на даче, только вдвоем, совершенно одни. Кравченко, правда, возникал со вздорной идеей насчет катания на лыжах на крутом берегу замерзшего озера, но Катя решила про себя, что это ничего, лыжи — это пустяки. И обрывистые склоны, пни, скрытые сугробами, и прочая Вадькина спортивная блажь — все это такая ерунда по сравнению с тем, что они с драгоценным В.А. будут все эти дни вместе, и что в Новом году в их доме все вроде начинается неплохо. Еще Катя думала о том, что именно драгоценный В.А. напомнил ей о том, что сегодня как раз и наступит та самая ночь под Рождество. И Катя вспомнила, как они в прошлом году зимой ездили восстанавливать украинские корни Кравченко, навещали его дальних родственников на Украине. Зима там была мягкой и снежной, и у драгоценного В.А. оказалась ну просто пропасть родни. И какие только города они не повидали за эти 2 отпускные недели, и Полтаву, и Миргород, и Кременчуг, и Киев, и Одессу. И именно на полдороге между Полтавой и Миргородом, по эту сторону Диканьки, Катя узнала на собственном опыте, что таит в себе ночь под Рождество. Их машина наглухо застряла в снегу, и если бы не тракторист, ехавший ночью по своим неведомым зимним делам и горланивший песни, им бы с Кравченко пришлось ночевать на дороге. Результатом того славного рождественского путешествия стало то, что Катя выучилась у троюродной миргородской тетки Кравченко стряпать вареники в 100 раз лучше покупных и на всю жизнь запомнила ночь под Рождество как нечто непредсказуемое, загадочное и холодное. И точно ведь не предугадаешь, что стрясется в эту ночь. То ли ваша машина забуксует в снегу, то ли черт украдет месяц с неба, то ли внезапно случится какая-нибудь эдакая история, которую долго потом придется вспоминать, рассказывая ее Сереге Мещерскому, как всегда прозевавшему все самое крутое и интересное. Легла Катя поздно. Все сидела у печки, мешала угли кочергой. За окном кружила метель. С соседней дачи, где до сих пор еще не разъехались новогодние гости, доносилась музыка из врубленного на полную катушку магнитофона, а Катя разнежилась у печки. Ей было до такой степени хорошо, тепло и уютно на диване под клетчатым пледом, что невозможно было даже представить, что у кого-то в такую волшебную ночь могут быть какие-то неприятности. Казалось, зимний мир улыбается сквозь метель всем и каждому, пуская радужные рождественские пузыри. И если бы Кате вдруг позвонили и огорошили сообщением, что сейчас, в эту вот самую минуту, где-то убили человека, она, скорее всего, не поверила бы и бросила бы трубку.